Хозяин лаборатории торжественно предложил им по бокалу шампанского. Максина поблагодарила его с тем изяществом и достоинством, что соответствовало ее новому положению. И Чарльз повел ее назад вниз по лестнице, потом по выложенному плитками белого и черного мрамора коридору в направлении полутемного холла. Внезапно он схватил Максину за руку и потянул ее в темную нишу под лестницей. Там он быстро расстегнул ее песочную жакетку, запустил обе руки под кружевной бюстгальтер, а готовый было вырваться у нее вскрик ужаса, заглушил поцелуем. Она почувствовала прикосновение его языка к своему. Потом Чарльз слегка отвел голову назад и заговорил, как ни в чем не бывало. «Первый разлив по бутылкам происходит обычно в конце апреля или позже. В этот момент мы обычно добавляем в смесь немного тростникового сахара, чтобы началось второе брожение». Он стал целовать соски ее грудей. Максина испытывала состояние полной физической беспомощности. Но едва она слегка застонала от блаженства, Чарльз внезапно убрал руки и привел ее в порядок, застегнув на все пуговицы быстрее, чем это сделала бы любая горничная. Испытывая слабость от охватившего ее желания, Максина прошептала: «Не делай так, никогда не делай этого». Однако слова ее прозвучали неубедительно. Чарльз взял ее за руку и провел еще на несколько ступенек вниз, громко говоря при этом: «Именно при втором брожении шампанское приобретает свою искристость. На самом деле искристость — это частички газа. Ферментация создает взрывоопасное давление газа, поэтому хорошая пробка просто необходима». Продолжая безостановочно говорить, он с последних ступенек снова потянул ее в темноту под лестницей. Там он прижал ее к себе, а правой рукой стал шарить под ее плессированной юбкой, стягивая с нее трусики. «Долой!» — прошептал он. «Чарльз, ты с ума сошел? Нас увидит!» — протестовала Максина. «Долой!» — приказал Чарльз, свирепо дергая за кружево. Максина нервно выскользнула из них и попыталась подобрать маленькую желтенькую кружевную тряпочку, но Чарльз не дал ей нагнуться. «Я тебе не позволю превращаться в чопорную графинюшку вроде моих сестриц, которых постоянно волнует, что о них кто-то подумает», — заявил он. Раздался звук приближающихся шагов, и Чарльз замер. Максина закрыла глаза и стояла в ожидании неизбежного позора. Шаги приблизились еще немного, потом стихли, и Максина услышала звук открываемой двери, а потом стук, когда дверь захлопнулась. Чарльз отпустил ее. Она быстро наклонилась, подобрала трусики и запихнула их в полотняную сумку, что висела у нее через плечо. Ничего не говоря, Чарльз снова взял ее за руку и торопливо повел к располагавшемуся в задней части холла лифту, сказав только самым обычным голосом: «Надеюсь, ты не замерзнешь? Помнишь, я тебе вчера говорил, что в погребах холодно? Или, может быть, принести из машины пальто?» Откуда-то сзади из-за них появился молодой человек в белом халате и распахнул перед ними железную решетку маленького, рассчитанного только на двоих лифта. «Да ну, Чарльз, не стоит беспокоиться», — дрожащим голосом произнесла Максина, не столько для него, сколько для молодого человека, закрывавшего за ними решетку. Чарльз нажал на зеленую кнопку, лифт дернулся и пошел вниз. И, как уже и ожидала Максина, рука Чарльза мгновенно оказалась у нее под юбкой. Он стал ритмично поглаживать ее большим пальцем. Лифт продолжал опускаться, свободная рука Чарльза снова очутилась у нее на обнаженных ягодицах. Юбка сзади была поднята и зацепилась за стенку лифта. «Боже», — думала Максина, — «сколько же часов теперь придется снова разглаживать все эти складки?» Пока в 1668 году не появился Дом Периньон, бутылки закупоривались полотняными затычками, вымоченными в оливковом масле. «Конечно, это была не герметичная закупорка», — продолжал объяснять Чарльз. Но Максина думала теперь только о его пальцах. Сейчас она готова была бы перенести любое унижение, лишь бы только он не останавливался. Чарльз продолжал говорить так, будто разговаривал со своей матерью. «Гениальнейшая мысль. Дом Периньон заключалась в том, чтобы вначале намочить кусочек пробки, тогда она становится пластичной, а потом загнать ее в горлышко бутылки». Максина дернулась вверх и задрожала, он продолжал. «Пробка закупоривает бутылку и не дает выходить газу». Лифт с мягким стуком остановился. Чарльз отодвинул железную решетку. «Давление внутри бутылки шампанского примерно такое же, как в шине автобуса, так что пробка и ее качество очень важны». Максина, одергивая юбку, с трудом вышла из лифта. Дрожа и с трудом переводя дыхание, она пошла вдоль камер погребов, где на специальных стеллажах, устроенных вдоль позеленевших меловых стен, лежали тысячи бутылок шампанского горлышками вниз. Чарльз показал рукой в сторону аккуратных блестящих рядов, где покоились маленькие зеленые солдатики его империи. «Бутылки со смешанным вином мы оставляем на год или два в погребах, а потом помещаем на эти стеллажи. Здесь образующийся в вине осадок постепенно впитывается в пробку. «В пробку», — повторила за ним, как эхо Максина, голосом, в котором звучало изумление. С потолка сорвалась капля и упала ей на щеку, и тут Чарльз опять потянул ее за руку в одной из темных, заполненных бутылями ниш, и снова расстегнул ее жакетку. На этот раз Максина не протестовала. «Да», — серьезно сказал он, — «в пробку». Чарльз вытолкнул Максину назад в главный проход, и они пошли дальше, по длинному широкому коридору, к тому месту, где работали молчаливые люди в темно-синих свитерах и комбинезонах. Стоя спинами к Максине, они мягко и быстро переворачивали бутылки. Максина видела, как бутылки медленно задвигаются в сверкающую утробу какой-то машины. К некоторому ее разочарованию Чарльз теперь держался безукоризненно. Он, однако, подвел ее поближе к машине и встал с нею вместе так, что рабочие могли видеть только головы его и Максины, но не все, что было ниже головы. Тут Чарльз схватил руку Максины и прижал ее к себе так, что Максина могла чувствовать нараставшее в нем возбуждение. Она вцепилась в него, а Чарльз продолжал объяснение. Когда пробку вынимают, то вместе с ней удаляются и впитавшиеся в нее или приставшие к ней осадки. Умная идея, правда? Тело его дрожало в ответ на прикосновение ее пальцев, однако он продолжал бубнить скучным, монотонным голосом экскурсовода. После этого вино нюхают, чтобы убедиться, что оно в хорошем состоянии, и, наконец, это ты увидишь в следующем погребе, в него добавляют самую малость сладкого ликера, сделанного из старого вина и тростникового сахара. Он издал легкий, умиротворенный вздох. Они перешли на следующий участок. Там Чарльз взял мензурку с ликером и дал ее Максине понюхать. Для сорта Брют, он обычно считается лучшим среди всех сортов шампанского, надо добавить очень немного, — сказал он. Чем слаще хочешь сделать шампанское, тем больше надо добавить ликера. Соответственно, будет получаться очень сухое, сухое, полусладкое и сладкое. Это последнее до противности сладкое, за моим столом его никогда не подают. За нашим столом, — поправила его Максина, — когда они двинулись дальше. Она добавила, — мне кажется, теперь я уже и сама могла бы составить нужную дозу. Ты еще не видела самый последний участок, он впереди. Там бутылки вставляют новые пробки и ставят проволочную петлю, которая их удерживает. После этого бутылки еще несколько лет лежат в дальнем конце погреба. Потом мы наклеиваем на них этикетки и отправляем в торговлю. Максина посмотрела в глубину высокого сводчатого туннеля. По обеим сторонам он до самого потолка был заполнен темно-зелеными бутылками с шампанским, образовывавшими какой-то причудливый узор. Внезапно Чарльз снова потянул ее в глубокую нишу и прижал спиной к меловой стене. Их бы обязательно тут увидели, случись кому-нибудь проходить мимо, но теперь Максине было уже все безразлично, так страстно она хотела Чарльза. Их страсть и напряжение дошли до верхней точки, и взрыв был подобен пробке, выстреливающей из бутылки шампанского.